кладет руки мне на шею, и я вздрагиваю. Но быстро успокаиваюсь, когда он начинает нежный массаж. Я закрываю глаза, изредка вздрагиваю, когда он нажимает на больное место, но боль быстро исчезает, пока он трёт. «Спасибо», — говорит он первым. Я поворачиваюсь к нему. «За что?» Может, он намекает, что я должна поблагодарить его за массаж? «За то, что мы пришли сюда, и за то, что остались». Щеки краснеют, и он опускает взгляд. Хардин не перестает меня удивлять. «Ты не должен благодарить. Хочешь поговорить об этом?» Я надеюсь, что он скажет «да». Хочется узнать, о чем он думает. «Нет», — говорит он, и я киваю. Мне хочется расспросить его, но я знаю, что будет, если к нему приставать. «Я хочу поговорить о том, как сексуально ты смотришься в моей футболке», — шепчет он мне на ухо. Он наклоняет мою голову к своей, и его губы касаются моей кожи. Я закрываю глаза, когда его пухлые губы прихватывают мочку моего уха и осторожно дергают. Я чувствую его эрекцию, и это вызывает во мне невероятную слабость. Он в том настроении, когда я могу расслабиться и получать удовольствие. «Хардин», — ласково произношу я, и он усмехается, целуя меня в шею. Его руки двигаются по моему телу, большой палец оказывается за поясом моих огромных штанов. Сердце начинает биться чаще, я отрывисто дышу. Его рука скользит в мои штаны спереди. Это всегда действует на меня одинаково. Я сосредотачиваюсь на ощущениях. Другой рукой он обхватывает грудь и шумно выдыхает, теребя сосок пальцем. «Не могу насытиться тобой, Тесс», — страстно хрипит он. Его рука опускается в мои трусики, и он подтягивает меня к себе так близко, насколько возможно. Его член упирается в меня. Я беру его руку и вынимаю из своих трусиков. Когда я поворачиваюсь к нему лицом, он, хмурясь, отворачивается. «И я хочу кое-что сделать», — медленно, неловко шепчу я. На хмуром лице появляется улыбка. Он берет меня за подбородок, заставляя смотреть в глаза. «Что именно ты хочешь?» — спрашивает он. «Точно не знаю. Знаю только, что хочу, чтобы ему было так же хорошо, как и мне». Я хочу видеть, как он теряет контроль над собой, как это было со мной в этой комнате. «Я не знаю, чего ты хочешь?» В моем голосе слышна растерянность. Хардин берет мои руки и скользит ими по выпуклости на своих штанах. «Я очень хочу, чтобы твои пухлые губки попробовали меня». Я задыхаюсь от его слов, чувствуя нарастающее давление в паху. «Ты хочешь этого?» — спрашивает он, поглаживая моей рукой свой член. Он пристально смотрит на меня, оценивая мою реакцию. Я киваю и сглатываю слюну, и он, улыбаясь, садится и подтягивает меня к себе. Меня наполняют волнение и желание одновременно. Громкий сигнал вызова эхом разносится по комнате. Хардин со стоном хватает со стола телефон, смотрит на экран и вздыхает. «Я сейчас вернусь», — говорит он и выходит из комнаты. Когда он возвращается, через несколько минут настроение его снова меняется. «Карен на кухне. Завтрак почти готов». Он открывает шкаф и, не глядя на меня, быстро натягивает футболку. «Хорошо». Я встаю и выхожу к себе, собираясь надеть бюстгальтер, прежде чем спуститься вниз к его родственникам. «Увидимся внизу», — говорит он таким тоном, что я сразу чувствую растущий комок в горле. Хардин замкнутый. Мой самый нелюбимый тип Хардина. Он нравится мне даже меньше, чем Хардин сердитый. Кто ему звонил? И почему он так ощетинился? Почему он не может оставаться в хорошем настроении? Я снова киваю и выхожу в коридор, где так вкусно пахнет беконом, что в желудке сразу начинает урчать. Я надеваю лифчик и туго завязываю шнурок на клетчатых штанах. Подумываю снова надеть платье, но решаю, что с утра в нем будет неудобно. Глядя в большое зеркало на стене, причесываюсь пальцами и протираю глаза. Когда я выхожу из комнаты, дверь напротив открывается. Не глядя на Хардина, внимательно изучаю обои и прохожу по коридору. Я слышу сзади его шаги, и когда я оказываюсь у лестницы, его рука нежно берет меня за локоть. «Что случилось?» — спрашивает он, с беспокойством глядя на меня. «Ничего», — резко отвечаю я. «Я сегодня слишком эмоциональна и к тому же еще не позавтракала». «Нет, скажи», — требует он, наклоняясь так, чтобы смотреть на меня в упор. «Кто тебе звонил?» «Никто». Он врет. «Это Молли?» «Я не хочу этого знать». Он не отвечает, но по выражению лица я понимаю, что права. Он вышел из комнаты, когда я собиралась сделать это для него, чтобы ответить на звонок Молли. И я должна сердиться еще больше, чем сейчас. «Нет, Тесса!» — начинает он. Я выдергиваю руку из его пальцев, и он стискивает зубы. «Привет, ребята!» В коридоре появляется Лэндон, и я улыбаюсь. Он лохматый, и на нем такие же клетчатые штаны, как на мне. Он очаровательно не выспавшийся. Прохожу мимо Хардина навстречу ему. Я не хочу, чтобы Хардин видел, как мне больно от того, что он болтал с Молли, когда мы были вместе. «Как спалось?» — спрашивает Лэндон, пока я спускаюсь за ним по лестнице, оставив растерянного Хардина наедине с самим собой. Как я и предполагала, Карен приготовила замечательный завтрак. Через несколько минут Хардин садится за стол, но к этому времени я уже кладу себе яйца, бекон, тост, а также вафли и несколько виноградин. «Спасибо, что приготовили нам такой замечательный завтрак!» Благодарю я Карен от себя и частично от Хардина. Я знаю, он не будет лишний раз беспокоиться. «Спасибо, дорогая. Как спалось? Надеюсь, гроза вам не сильно мешала?» — улыбается она. Хардин заметно напрягается, очевидно испугавшись, что я расскажу про его кошмар. Он должен понимать, что я никогда бы не упомянула об этом, так что его недоверие только раздражает меня еще сильнее. «Я прекрасно выспалась. Не соскучилась по своей общажной койке, вот уж точно». Я смеюсь, и все тоже смеются, кроме Хардина, конечно. Он пьет апельсиновый сок, не сводя глаз со стены. Кен и Лэндон начинают обсуждать какой-то футбольный матч, и дальше до конца завтрака следует несерьезная болтовня. После завтрака снова помогаю Карен мыть посуду. Хардин торчит в дверях, не предлагая помощи, просто на меня таращится. «Ничего, если я спрошу, это теплица во дворе?» — спрашиваю я Карен. «Да, в этом году я там мало работала, но вообще я очень люблю садоводство. Видела бы ты, что было прошлым летом. Тебе тоже это нравится?» «Да, у моей мамы теплица на заднем дворе. Я провела там большую часть своего детства». «Правда? Ну, если вы будете приходить чаще, мы сможем что-нибудь там сделать», — говорит она. Она такая добрая и любящая. Всегда хотела, чтобы мама была такой. Хардин неожиданно исчезает. И, появившись вновь, выразительно покашливает. Мы поворачиваемся и смотрим на него. «Нам уже пора», — говорит он, и я хмурюсь. У него в руках моя одежда и сумка с кедами. Довольно странно, что он не хочет дать мне время на переодевание, и несколько неудобно идти в его вещах. Но я следую за ним. Обнимаю Кена и Карен на прощание, пока Хардин нетерпеливо топчется у выхода. Обещаю им скоро зайти и надеюсь, что так и будет. Я знаю, что не смогу тут бывать, но это такое приятное событие в моей обычной жизни, без уроков, будильников, занятий. Не хочу, чтобы оно закончилось. Глава 51. В машине воцаряется неловкое молчание. Я держу вещи на коленях и гляжу в окно, ожидая, когда Хардин нарушит затянувшуюся паузу. Но он ничего не говорит, и я достаю из сумки телефон. Он не включается. Видимо, разрядился за ночь. Все равно жму, и экран загорается. С облегчением вижу, что новых сообщений и вызовов нет. Тишину нарушают только тихий шум дождя и шорох дворников. «Ты еще злишься?» — спрашивает, наконец, Хардин, когда мы въезжаем на территорию кампуса. «Нет», — вру я. «Я не то чтобы злюсь. Мне все еще больно». «А мне кажется, злишься. Не веди себя как ребенок». Я и не веду. Ни капли не расстроюсь, если ты решишь меня бросить и пойти переспать с Молли, — говорю я в сердцах. Не выношу мысли о нем и Молли. Когда я об этом думаю, у меня тянет в животе. Что он в ней нашел? Розовые волосы? Татуировки? Я не собираюсь этого делать. И вообще, это не твое дело, — издевается он. Конечно. Ты так поскакал отвечать по телефону, когда я собиралась... Сам знаешь что, — бурчу я. Мне лучше молчать. Я не хочу ссориться с Хардином, особенно когда я не знаю, когда мы увидимся снова. Я действительно не хочу, чтобы он бросал литературу. Он просто всякий раз выжимает из меня все соки. «Это не так, Тереза», — говорит он. «Значит, он снова называет меня Терезой?» «Вот как, Хардин. А мне кажется, именно так. Но мне на это плевать. Я знала, что этим закончится». Наконец признаюсь я и ему, и самой себе. Я не хотела покидать дом его отца именно потому, что мы неизбежно возвращаемся к обычным отношениям, как всегда. «Что закончится?» «Это. Мы. Твое хорошее отношение ко мне». Я боюсь поднять глаза. Именно так он всегда пытается меня обидеть. «И что с того? Ты собираешься не общаться со мной еще неделю? Мы оба знаем, что в выходные ты снова окажешься в моей постели». Я не верю своим ушам. «Что?» — кричу я. Я в шоке от его слов. Никто так со мной не говорил. Никто и никогда не относился ко мне так неуважительно. Из глаз брызгают слезы, и именно в этот момент мы подъезжаем к парковке. Не слушая его, я охватаю вещи и пулей бегу к себе. Проклинаю себя за то, что бегу по газону, а не по тротуару, но мне хочется оказаться от Хардина как можно дальше. Когда он сказал, что хочет меня, разумеется, он имел в виду секс. Я знала, но сейчас это особенно больно осознавать. «Тесса!» — я слышу его голос. Одна из туфель Стеф падает на землю, но я не останавливаюсь. Куплю ей новые. «Чёрт побери, Тесса, остановись!» — кричит он снова. Я не ожидала, что он рванет за мной. Я стараюсь бежать быстрее. Наконец, оказываюсь у здания общежития и забегаю в коридор. Вбегаю в комнату и там уже не сдерживаю рыданий. Захлопываю дверь. Мое лицо мокро от слез и дождя. Я поворачиваюсь, чтобы взять полотенце и вытереться, и застываю. На кровати сидит Ной. О, Господи! Только не сейчас. Хардин может начать ломиться в любую секунду. Ной встает и бросается ко мне. «Тесса, что случилось? Где ты была?» Он пытается коснуться ладонью моей щеки, но я уклоняюсь от прикосновения. В глазах Ноя мелькает боль. «Я... Прости меня, Ной!» — плачу я. В этот миг Хардин распахивает дверь с такой силой, что трещат петли. При виде Хардина глаза Ноя мгновенно расширяются и тут же сощуриваются. Он пятится от меня с таким лицом, что внутренне я вся содрогаюсь. Хардин бросает туфлю на высоком каблуке, оброненную мной, и проходит в комнату, не обращая на Ноя внимания. «Я не то имел в виду», — говорит он. Ной смотрит на меня, и в его голосе звучит нескрываемая ненависть. «Значит, вот где ты была. Ты провела ночь с ним? На тебе его одежда? Я пытался дозвониться до тебя всю ночь и все утро. Я оставил тебе 1000 сообщений, а ты была с ним?» «Что? Я...» — начинаю я и поворачиваюсь к Хардину. «Ты копался в моем телефоне? Ты все удалил!» — кричу я. Разум подсказывает мне обращаться к Ною, но сердцем я замечаю только Хардина. «Да, удалил», — признается он. «Какого черта ты это сделал? Ты отвечаешь на звонки Молли и при этом удаляешь сообщения от моего парня?» Хардин морщится, когда я называю Ноя своим парнем. «Как ты смеешь так шутить надо мной, Хардин?» — рыдаю я. Ной берет меня за руку, поворачивая лицом к себе, и Хардин бьет его в плечо. «Не трогай ее!» — рычит он. «Это нереально. Я смотрю на происходящее со стороны, как на разворачивающуюся на экране мыльную оперу». «Не учи меня, что мне делать со своей девушкой, придурок!» — сердито огрызается Ной, толкая Хардина. Хардин кидается вперед, но я хватаю его за футболку и оттягиваю назад. Может, мне стоит дать им подраться? Хардин заслуживает хорошей затрещины. «Прекратите! Хардин, уходи!» Я утираю слезы. Хардин снова смотрит на Ноя и встает передо мной. Протягиваю руку и кладу ладонь ему на спину, надеясь, что это его успокоит. «Нет, на этот раз я не уйду, Тесса. Я и так часто это делал». Он выдыхает и проводит рукой по волосам. «Тесса, вели ему выйти», — командует Ной. Но я не обращаю внимания, потому что хочу знать, что скажет Хардин. «Я не хотел говорить того, что сказал тебе в машине. Не знаю, зачем я ответил на звонок Молли. Просто по привычке, кажется. Дай мне еще один шанс, пожалуйста. Я знаю, у меня и так их было много, но мне нужен еще один. Пожалуйста, Тесс!» Хардин тяжело вздыхает. В голосе его слышится страдание. «С какой стати, Хардин? Я постоянно давала тебе шанс быть моим другом снова и снова. Я не думаю, что хочу попробовать еще раз. Понимаю, что на нас смотрит Ной, но меня это больше не волнует. Знаю, это неправильно. Я ошибаюсь, но я ничего так не желала в своей жизни». «Мне нужна не дружба. Мне нужно больше», — звучит как гром среди ясного неба. «Ты не хочешь?» Хардин ни с кем не встречается, напоминает мне подсознание. «Нет, хочу. Хочу». «Ты говорил, что ни с кем не встречаешься, и что я не твой тип», — напоминаю я ему. Я еще не до конца осознаю, что этот разговор происходит на глазах у Ноя. «Да, ты не такая, как я, а я не такой, как ты. Но поэтому мы и подходим друг к другу. Мы разные, но мы похожи. Однажды ты сказала мне, что я делаю тебя хуже, а ты делаешь меня лучше. Я знаю, ты тоже чувствуешь это, Тесса. Да, я ни с кем не встречался до тебя. Ты заставляешь меня хотеть быть чьим-то, хотеть быть лучше. Я хочу, чтобы ты считала меня достойным себя, чтобы ты хотела меня так же, как я тебя. Я хочу спорить с тобой, даже орать, пока один из нас не признает, что мы неправы. Я хочу заставлять тебя смеяться и слушать твои рассуждения о классике. Просто ты мне нужна. Я знаю, что бываю жесток иногда. Хорошо, всегда. Но это только потому, что я не знаю, каким еще можно быть». Он переходит на шепот, глаза дико горят. «Я был таким слишком долго. И я не хочу больше быть таким с тех пор, как встретил тебя». Я потрясена. Он высказал все, что хотел, но я никогда не думала, что он действительно на это осмелится. Это не тот Хардин, которого я знаю, но то, как торопливо он говорил, как тяжело и неровно он дышит, подтверждает, что он говорит искренне. Не знаю, как я смогла устоять на ногах после такого признания. «Какого черта? Тесса?» — в отчаянии спрашивает Ной. «Тебе нужно уйти», — шепчу я, продолжая глядеть Хардину в глаза. Ной делает шаг вперед и победно восклицает. «Спасибо. Я уж думал, это никогда не кончится». Хардин выглядит совершенно разбитым, абсолютно раздавленным. «Ной, я сказала, тебе нужно уйти», — повторяю я. Оба резко выдыхают. По лицу Хардина пробегает волна, и я протягиваю к нему руки, вкладываю свои маленькие пальцы в его дрожащие ладони. «Что?» — кричит Ной. «Ты шутишь, Тесса! Мы так давно знаем друг друга, этот парень просто тебя использует, и он бросит тебя, как только тобой наиграется. А я люблю тебя, не совершая ошибку, Тесса!» — умоляет он. «Я понимаю, какую боль причиняю, но не могу остаться с ним. Я хочу быть с Хардином. Я хочу быть с ним больше всего на свете. И Хардин хочет быть со мной. И только со мной». Сердце снова сжимается, и я смотрю на Ноя. Он открыл рот, чтобы еще что-то сказать. «Я бы сейчас не стал больше ничего говорить», — предупреждает Хардин. «Мне очень жаль, что так получилось, но я не шучу», — говорю я. Ной не говорит ни слова. Он молча берет рюкзак и выходит из комнаты. «Тесса, ты действительно чувствуешь то же, что и я?» — спрашивает Хардин. И я киваю. Как он мог не видеть этого раньше? «Не кивай! Пожалуйста, скажи это!» — с отчаянием произносит он. «Да, Хардин, я тоже чувствую это. Я не умею красиво и умно говорить, но, кажется, ему достаточно этих простых слов». Улыбка, озарившая лицо Хардина, отчасти облегчает боль, что я чувствую, разбив сердце Ноя. «Что нам теперь делать?» — спрашивает он. «Я в этом деле новичок», — усмехается он. «Поцелуй меня», — говорю я, и он прижимает меня к груди, сжимая ткань на моей спине. Губы у него прохладные, а проникший в мой рот язык горяч. Несмотря на бурю, только что пронесшуюся по моей комнате, я спокойна. Кажется, моя мечта сбылась. Я знаю, что это затишье перед бурей, но сейчас Хардин — мой якорь. Я молюсь лишь о том, чтобы он не утянул меня на дно. Глава 52. Когда Хардин наконец прерывает наш поцелуй и садится на кровать, я усаживаюсь следом. Несколько минут мы молчим, и я уже беспокоюсь, что веду себя как-то не так, как нужно. Но я не понимаю, что делать. «Так чем ты сегодня собиралась заняться?» — спрашивает он. «Ничем, только позаниматься», — говорю я. «Прикольно». Он прищелкивает языком. Кажется, он тоже нервничает. И я рада, что я не одна. «Иди сюда», — зовет Хардин, протягивая ко мне руки. В момент, когда я залезаю к нему на колени, дверь открывается, и Хардин раздраженно воет. Стеф, Тристан и Нед заваливаются в комнату и таращатся на меня. Я спрыгиваю с коленей Хардина и пересаживаюсь на другой край кровати. «Кажется, вы, ребята, собирались по-дружески перепихнуться?» — деловито спрашивает Нед. «Нет», — пищу я. Я не знаю, что ответить. Жду, что скажет Хардин. Он молчит, и Тристан с Недом начинают рассказывать о вчерашней вечеринке. «Кажется, я немного упустил», — говорит Хардин, и Нед пожимает плечами. «Да, Молли устроила стриптиз-шоу, она разделась догола, надо было это видеть», — отвечает Нед. Меня передергивает. И я смотрю на Стеф, которая, в свою очередь, смотрит на Тристана, видимо, надеясь, что он не станет обсуждать голую Молли. Хардин улыбается. «Да чего я там не видел?» У меня перехватывает дыхание, и я пытаюсь скрыть это кашлем. Не надо было ему так говорить. Хардин мрачнеет, видимо, поняв, что только что сделал. Может, это ужасное заблуждение, может, ему уже неловко за то, что он ляпнул, и теперь, когда все они находятся в комнате, эта неловкость только возрастает. Почему бы ему не рассказать, что мы встречаемся? Мы же встречаемся. Я сама уже ничего не понимаю. После его признания я так считала, но это еще не было сказано вслух. Может быть, мы друг друга не поняли? Неопределенность сводит меня с ума. Когда я была с Ноем, не приходилось постоянно волноваться, что он ко мне чувствует. Мне не приходилось сталкиваться с его бывшими, потому что я была его единственной девушкой в жизни, которую он целовал, и, честно говоря, мне это нравилось. Я хотела бы, чтобы Хардин не был ни с одной другой девушкой, или, по крайней мере, не с таким количеством. «Мы собираемся в боулинг. Я только переоденусь. Не хотите присоединиться?» — спрашивает Стеф. Я отрицательно качаю головой. «Мне нужно нагнать кое-что по учебе. В эти выходные я почти не занималась», — говорю я, отворачиваясь. Резко нахлынули воспоминания о выходных. «Поехали, будет весело», — говорит Хардин, но я качаю головой. «Мне действительно нужно остаться. Втайне я надеюсь, что он останется со мной». Стеф прячется за шкаф и затем выходит переодетая. «Готовы, ребята?» «Уверена, что не хочешь поехать?» — спрашивает она. Я киваю. «Да, уверена». Все встают. Хардин с улыбкой машет мне и выходит. Я разочарована его уходом, Но, может, он запланировал пойти с друзьями еще до наших совместных выходных и сегодняшней драмы? На что я рассчитывала? Что он кинется целовать меня и скажет, что останется со мной? Даже смешно. Не знаю, что именно изменилось между нами, что мы так активно пытаемся избежать друг друга. Я слишком привыкла к отношениям с Ноем и совершенно не понимаю, что меня ждет. А я терпеть не могу, не контролировать ситуацию. Через час занятий начинаю засыпать и беру телефон, чтобы написать Хардину смс-ку. Стоп. У меня даже нет его номера. Я никогда об этом раньше не задумывалась. Мы не звонили друг другу и не переписывались. В этом не было необходимости, мы же друг друга терпеть не могли. Все гораздо сложнее, чем мне казалось. Звоню маме, чтобы поболтать, и в основном, чтобы узнать, поделился ли с ней Ной тем, что произошло. Он уже должен оказаться дома, и я уверена, не теряя времени, расскажет ей все. Мама отвечает обычным «привет», и я понимаю, что она еще ничего не знает. Я рассказываю о неудачной попытке купить автомобиль и о возможной стажировке в Уэнс. Конечно, она напоминает, что я уже месяц в колледже и до сих пор не нашла себе автомобиль. Я закатываю глаза, позволяя ей поделиться тем, что она делала на прошлой неделе. Во время ее монолога загорается экран телефона. Переключаюсь на громкую связь и читаю смс-ку. «Ты должна была пойти с нами. Со мной». Читаю я. Сердце сжимается. Это Хардин. Делая вид, что слушаю маму, я бормочу в ответ «А...» и пишу смс-ку в ответ. «Ты должен был остаться». Я отправляю сообщение и смотрю на экран, ожидая ответа. «Я еду, чтобы забрать тебя», — отвечает он, когда мне начинает казаться, что уже прошла вечность. «Что?» «Я не хочу играть в боулинг, и ты уже там. Оставайся». «Я уже выехал. Собирайся». «Мальчик, ты командуешь, даже когда пишешь мне смски. Мама все еще болтает, но я не слежу за ней. Я перестала слушать, как только мне написал Хардин». «Мам, перезвоню попозже», — прерываю я ее. «Почему?» — спрашивает она удивленно и несколько высокомерно. «Я пролила кофе на конспект. Я сейчас». Я отключаюсь и спешно бегу в туалет в футболке Хардина, захватив новые джинсы и простую фиолетовую майку. Причесываюсь. Голова выглядит еще достаточно прилично, мыть не обязательно. Смотрю на часы и захожу в умывалку, чтобы почистить зубы. И к моему возвращению Хардин уже ждет меня на кровати. «Где ты была?» — спрашивает он. «Чистила зубы», — говорю я, убирая сумочку с туалетными принадлежностями. «Готово». Он встает и подходит ко мне. Я ожидаю, что он обнимет меня, но он этого не делает. Он просто идет к двери. Я киваю, хватаю сумку и телефон. Мы садимся в машину, он выключает радио, и мы выезжаем. Мне действительно не хочется в боулинг. Я терпеть не могу это развлечение, но мне хочется провести время с Хардином. Мне не нравится, какой зависимой я становлюсь. «Сколько ты планируешь, мы там пробудем?» — спрашиваю я через несколько минут. «Не знаю. А что?» Он мельком смотрит на меня. «Так, мне правда не очень нравится боулинг». «Там не так уж плохо. Там все наши», — уверяет он. «Надеюсь, он не включает в компанию Молли». «Надеюсь», — бормочу я, глядя в окно. «Ты не хочешь идти?» — тихо спрашивает он. «Не очень, поэтому я и отказалась сначала», — заставляю себя улыбнуться. «Может, поедем куда-нибудь еще?» «Куда?» — я раздражена, не знаю почему. «Ко мне домой», — предлагает он, и я, улыбаясь, киваю. Его улыбка становится шире, и на щеках появляются мои любимые ямочки. «Ко мне?» Он тянет руку и кладет мне на бедро. Становится тепло, и я накрываю его ладонь своей. Через четверть часа мы подъезжаем к дому братства. Я не была здесь с момента ссоры с Хардином, когда пешком возвращалась в общежитие. Пока он ведет меня вверх по лестнице, встречные парни несколько раз глядят на нас. Наверное, они специально следят за тем, кого приводит Хардин к себе. От этой мысли внутри все сжимается. Мне нужно перестать думать об этом, чтобы не сойти с ума, но я ничего не могу с этим поделать. «Пришли», — говорит Хардин, открывая дверь. Захожу за ним, и он включает свет, стягивая с ног ботинки. Затем подходит к кровати и ложится. Когда я подхожу ближе, любопытство берет вверх. «Молли была там?» «В боулинге», — спрашиваю я, глядя в окно. «Была, конечно», — небрежно бросает он. «А что?» Я сажусь на мягкую постель, и Хардин подтягивает меня за щиколотки. Я смеюсь и подвигаюсь ближе, прислоняюсь спиной к кровати, вытянув ноги. «Просто интересно», — говорю я, и он усмехается. «Молли всегда будет рядом. Она часть нашей тусовки. Я знаю, что с моей стороны глупо завидовать, но она меня беспокоит. Молли делает вид, что хорошо относится ко мне, но я знаю, что она меня не любит, а любит Хардина. Даже теперь, когда мы с Хардином в отношениях, я не хочу видеть ее рядом с ним». «Ты боишься, что я буду трахаться с ней, так?» В ответ я стискиваю ладони. Мне нравится, как он говорит непристойности, но не тогда, когда речь идет о Молли. «Нет, я... наверное. Я знаю, ты был с ней раньше, и не хочу, чтобы это повторилось», — говорю я. Я уверена, что он будет иронизировать над моей ревностью, и отворачиваюсь. Его рука тянется к моему колену и нежно сжимает. «Я не собираюсь быть с ней. Теперь. Не думай о ней, хорошо?» — нежно говорит Хардин, и я почти ему верю. «Почему ты не говоришь никому о нас?» «Кажется, мне лучше молчать, но это меня действительно волнует». «Не знаю. Я не уверен, что ты этого хочешь. А кроме того, то, чем мы занимаемся, это наше дело, а не их», — объясняет он. Его ответ гораздо лучше, чем то объяснение, которое крутится в моей голове. «Наверное, ты прав. Я подумала, может, ты стесняешься или что-то типа того?» — говорю я, и он смеется. «С чего это мне тебя стесняться? Посмотри на себя». Его глаза темнеют, и он скользит рукой по моему животу. Пальцы стискивают мою майку, и он чертит круги по коже. По спине бегут мурашки, и Хардин улыбается. «Мне нравится, как твое тело реагирует на меня», — выдыхает он. «Я знаю, что произойдет дальше, и не могу ждать». Глава 53. Он пробирается пальцами мне под майку. Мое дыхание учащается. На его красивом лице расползается улыбка. «Одно движение, и ты уже задыхаешься», — хрипло шепчет он. Хардин наклоняется, прижимая мои ноги к своим бедрам, чтобы дотянуться губами до моей груди. Он проводит по ней языком, заставляя меня дрожать. Мои пальцы ныряют в его волосы, стискивая их, когда он касается моей кожи губами. Хардин скользит рукой между моих ног, но я перехватываю его запястье. «В чем дело?» — спрашивает он. «Ни в чем. Просто я подумала, что сейчас хотела бы сделать это для тебя». Я смотрю в сторону, но он берет меня пальцами за подбородок и заставляет смотреть в глаза. Он пытается скрыть улыбку, но я ее замечаю. «И что же именно ты хотела бы для меня сделать?» «Ну, я могу сделать... ну, ты же понимаешь, то, о чем ты тогда говорил». Не знаю, почему я так стесняюсь произнести это слово, в то время как Хардин говорит все, что думает... Но в моем словаре нет места слову «минет». «Ты хочешь пососать мой член?» — спрашивает он с явным удивлением. Я просто в шоке. Но, тем не менее, беру себя в руки. «Ну, да. В смысле, ты этого хочешь?» «Надеюсь, со временем я научусь говорить такие вещи. Мне бы хотелось со временем чувствовать себя с ним так раскованно, чтобы иметь возможность набраться храбрости и сказать вслух, что именно я хочу ему сделать». «Конечно, хочу. Я мечтал о том, чтобы твои губы обхватили меня еще в тот момент, когда впервые тебя увидел». То, что он говорит, мне странно приятно, но потом он спрашивает. «А ты уверена, что хочешь? Ты хоть когда-нибудь видела член?» Я уверена, что он знает ответ. Может, он просто хочет, чтобы я это сказала? Конечно, видела. Не вживую, а нарисованной. И еще я однажды застала соседку за просмотром одного неприличного фильма. Говорю я, и Хардин прыскает от смеха. «Хватит надо мной смеяться», — предупреждаю я. «Я не смеюсь, детка, прости. Просто я еще никогда не видел никого столь же неопытного. Это здорово, хотя твоя невинность меня иногда обескураживает. Но вообще это просто потрясающе, что я единственный, кто заставил тебя кончить, даже считая тебя». На этот раз он не смеется, и я успокаиваюсь. «Хорошо, тогда давай начнем». Он улыбается и поглаживает меня по щеке. «Так вот просто. Мне это нравится», — говорит он, вставая. «Ты куда?» — спрашиваю я. «Никуда. Просто снимаю штаны», — улыбается он. «Я хочу сделать это сама», — говорю я обиженно, и он, хихикая, натягивает штаны обратно. «Приступай, детка», — говорит он, кладя руки на бедра. Улыбаясь, я тянусь к нему и спускаю его штаны. Надо ли мне сразу стягивать и трусы? Хардин делает шаг назад и перед тем, как сесть на кровать, снимает ботинки. Я становлюсь перед ним на колени, и он делает глубокий вдох. «Подойди ближе, детка». Я быстро наклоняюсь и кладу руки ему на бедра. «Все хорошо?» — спрашивает он. Я киваю, и он подтягивает меня за локти. «Давай пока просто поцелуемся, ладно?» — предлагает он, поднимая меня. Надо признать, я вздыхаю с облегчением. Я хочу это сделать, но мне нужно время, чтобы собраться. И поцелуй меня успокаивает. Он меня целует. Сначала медленно, и через несколько секунд возникает знакомое электричество. Я сцепляю руки и раскачиваюсь на его коленях. Ткань его трусов оттопыривается все больше, и я осторожно тяну его за волосы. Жаль, что на мне не юбка. Я могла бы задрать ее и чувствовать его возбуждение. Я потрясена собственными мыслями. Опускаю руку, кладя ладонь на его трусы. «Чёрт, Тесса! Если будешь продолжать в том же духе, я опять кончу в трусы», — стонет он. Я останавливаюсь и слезаю с его колен, порываюсь снова встать на колени. «Сними свои джинсы», — инструктирует он. Расстегиваю джинсы и стягиваю их. Осмелев, снимаю майку, и та летит в сторону. Опускаюсь на колени. Хардин закусывает губу. Я хватаюсь пальцами за пояс его трусов и тяну их вниз, а он поднимается с кровати, чтобы помочь мне их снять. Мои глаза расширяются, и я слышу собственный вздох. Вижу достоинство Хардина. Ничего себе, какой большой. Намного больше, чем я думала. Как мне удастся засунуть его в рот? Несколько секунд я смотрю, потом протягиваю руку и касаюсь его указательным пальцем. Хардин хихикает от того, что его член отскакивает и слегка покачивается. «Как... то есть, что мне нужно сначала делать?» — заикаюсь я. Я напугана размерами, но все же хочу это сделать. «Смотри. Вот так. Возьмись пальцами, как в прошлый раз». Мои пальцы обхватывают его член, и я осторожно ими шевелю. Кожа гораздо мягче, чем я думала. Я знаю, что таращусь на него и рассматриваю как научный объект, но все это для меня так ново, что я чувствую себя исследователем. Я легонько сжимаю его и медленно двигаю рукой вверх и вниз. «Так?» — спрашиваю я. И Хардин кивает, тяжело дыша. «Теперь просто обхвати его ртом. Не весь, конечно, ты не сможешь. Просто захвати, сколько получится». Делаю глубокий вдох и наклоняюсь. Открыв рот, я обхватываю его губами наполовину. Хардин кряхтит, и его руки опускаются мне на плечи. Слегка сжимаю губы, чувствуя что-то соленое. Он уже кончает? Вкус пропадает, и я двигаю головой вверх-вниз. Инстинкт, о котором я и не подозревала, подсказывает мне двигать языком вдоль его плоти. «Твою мать! Да, вот так!» — стонет Хардин, и я продолжаю. Он держит меня крепче, бедра покачиваются вверх навстречу моему рту. Я заставляю себя обхватить глубже, погружаю член в себя почти полностью и смотрю на Хардина. Он лежит с закрытыми глазами, словно в экстазе. Под татуированной кожей ходят мышцы, ребра медленно поднимаются и опускаются. Я сосредотачиваюсь на минете, двигаясь немного быстрее. «Возьмись другой рукой», — задыхаясь, командует он. Я подчиняюсь. Двигая рукой у основания его члена, я облизываю губами головку. Я прижимаю его к щеке, и он опять стонет. «Чёрт! Охренеть, Тесса! Я так близко!» — говорит он, напрягаясь. «Если ты не хочешь в рот, то ты можешь остановиться». Я смотрю на него, продолжая держать член во рту. Мне нравится, как он теряет из-за меня контроль. «О, чёрт! Продолжай смотреть на меня!» Он смотрит на меня и напрягается. Я хлопаю ресницами и, кажется, этим усиливаю эффект. Хардин страстно, безостановочно повторяет мое имя. Я чувствую небольшой рывок, и теплая соленая жидкость выстреливает мне в рот короткими всплесками. Я сглатываю и отодвигаюсь. Это не так уж противно, как я думала, но определенно невкусно. Его руки перемещаются от моих плеч к щекам. Он кажется совершенно ошеломленным и запыхавшимся. «Ну, как это было?» Я поднимаюсь с колен и сажусь рядом на кровать. Он обнимает меня, кладя голову мне на плечо. «Думаю, это было хорошо», — говорю я, и он смеется. «Хорошо?» «Кажется, это было забавно, увидеть тебя таким, и это не так уж плохо, как я думала», — признаюсь я. Я слишком смущена, чтобы признаться, что мне понравилось. «А как тебе?» — с беспокойством спрашиваю я. «Я был приятно удивлен. Ты делаешь это лучше, чем кто бы то ни было». Я краснею. «Разумеется», — смеюсь я, оценив его попытку помочь мне не комплексовать от своей неопытности. «Нет, в самом деле, то, что ты такая невинная и делаешь мне это... И чёрт, когда ты на меня посмотрела...» «Ладно, ладно», — перебиваю я его, маша руками. «Я не хочу смаковать каждую деталь моего первого минета». Он посмеивается и мягко толкает меня обратно на постель. «А теперь позволь мне дать тебе почувствовать то же, что почувствовал я», — рычит он мне в ухо и посасывает мою шею. Его пальцы оказываются в моих трусиках и стягивают их вниз. «Что ты предпочитаешь, пальцы или язык?» «И то, и другое», — отвечаю я, и он улыбается. «Как скажешь». Он опускает голову, я протяжно вздыхаю и снова хватаю его за волосы. Вцепляюсь довольно сильно, но, кажется, ему это нравится. Я выгибаюсь на кровати и через несколько минут оказываюсь в таком экстазе, что зову его по имени, пока все не кончается. Когда дыхание выравнивается, сажусь и касаюсь пальцами темных рисунков на его груди. Он следит за моим взглядом, но не останавливает. Молча ложится на спину и дает мне насладиться расслабленностью. «Никто еще не гладил меня так», — говорит он. А я вспоминаю все вопросы, которые хотела ему задать. Но вместо того, чтобы расспрашивать, улыбаюсь и целую его в грудь. «Останешься со мной сегодня вечером?» — спрашивает он, и я качаю головой. «Я не могу. Завтра понедельник, надо на учебу. Я бы хотела остаться с ним, но не в воскресенье. Он мягко смотрит на меня. «Пожалуйста». «Мне нечего завтра надеть». «Надень, что есть. Пожалуйста, останься со мной. Только на одну ночь. Я обещаю, ты будешь на занятиях вовремя». «Не знаю». «Даже на 15 минут раньше. У тебя будет время зайти в кафе и встретиться с Лэндоном», — говорит он, и у меня открывается рот от изумления. «Откуда ты об этом знаешь?» «Я следил за тобой». «Не всегда, конечно. Но я замечаю больше, чем ты думаешь». — говорит он, и мое сердце бьется чаще. Я прижимаюсь к нему крепко и порывисто. «Я останусь», — говорю я, взяв его за руку. «Но при одном условии». «Каком?» «Вернись на литературу». Прошу я, и он приподнимает бровь. «Договорились». Я улыбаюсь такому простому ответу, и он прижимает меня к груди. Глава 54. Лёжа несколько минут на груди Хардина, я обдумываю своё согласие. «А что с утренним душем?» — напоминаю я. «Можешь сходить в тот, что дальше по коридору». Губы Хардина двигаются вдоль моей челюсти, вверх и вниз. От нежных прикосновений у меня кружится голова. Он точно знает, что делает. «В братстве? Мало ли кто туда войдёт». «Ну, во-первых, дверь запирается, а во-вторых, я буду тебя сопровождать», — произносит он между поцелуями. Мне не нравится его тон, но решаю не обращать внимания. «Отлично, но я хочу принять душ сейчас, пока еще не очень поздно». Он кивает, встает, натягивает джинсы. Я делаю то же самое, не надевая трусики. «Без трусов?» — ухмыляется он. Пропускаю реплику мимо ушей и спрашиваю. «У тебя есть шампунь? У меня даже расчески с собой нет». Беспокоюсь из-за отсутствия всех самых необходимых вещей. «А ватные палочки? Зубная нить?» — перечисляю я. «Расслабься. Тут есть и палочки, и нить. Есть, наверное, даже запасная зубная щетка. И точно есть расческа. Или даже две. Найдутся и трусы любых размеров, если хочешь». «Трусы?» — переспрашиваю я, прежде чем понимаю, что он имеет в виду оставленные другими девушками. «Проехали», — добавляю я быстро, и он смеется. Надеюсь, Хардин не собирает странную коллекцию трусиков всех девчонок, с которыми переспал. Он ведет меня в душ, я чувствую себя вполне раскованно. Я же бывала здесь уже несколько раз. Хардин пускает воду и стягивает с себя футболку. «Что ты делаешь?» «Собираюсь принять душ». «А я думала, пойду первая». «Примем душ вместе», — небрежно говорит он. «Эй, нет, я не буду», — смеюсь я. «Я не могу принять душ вместе с ним». «Почему? Я уже видел тебя, а ты меня. В чем дело-то?» — морщится он. «Не знаю, просто не хочу». «Да, он уже видел меня голой, но душ — это очень интимный процесс». Гораздо более интимный даже, чем то, чем мы только что занимались. «Ладно, иди первая», — говорит он чуть резче. Я нежно улыбаюсь, игнорируя его кислый тон, и раздеваюсь. Он сразу начинает шарить по мне глазами. Потом отворачиваюсь к занавеске. Рукой проверяю температуру воды и становлюсь под струи. Пока я мою голову, Хардин молчит. Слишком уж тихо. «Хардин?» — зову я. «Может, он уже покинул ванную?» «Да». «Мне показалось, ты ушел». Он чуть отдергивает занавеску, просовывая свою кудрявую голову. «Нет, я еще здесь». «Что-то не так?» — спрашиваю я, сочувственно глядя на него. Он качает головой, но ничего не говорит. «Может, надулся, как маленький, потому что я не захотела мыться вместе?» Я уже почти готова сказать, чтобы он присоединился, но мне хочется дать ему понять, что не все можно получить таким способом. Голова исчезает за занавеской, и я слышу, как он садится на унитаз. Шампунь и гель для душа сильно отдают мускусом. Я вздыхаю о своем ванильном шампуне, но на один раз пойдет и это. Наверное, лучше было бы, если бы Хардин остался у меня, но там Стеф, и пришлось бы многое объяснять, а кроме того, Хардин вряд ли был бы таким ласковым, будь она рядом. Меня это беспокоит, но я прогоняю тревогу. «Не мог бы ты передать полотенце?» — прошу я, выключая воду. «Или два, если есть». Одним я хочу вытереть голову, другим — тело. Его рука просовывает через занавеску два сухих полотенца. Благодарю, он бормочет что-то в ответ, но я не могу разобрать, что. Пока я вытираюсь, он снимает джинсы и снова включает воду. Он отодвигает занавеску, и я не могу не смотреть на его голое тело. Чем больше я смотрю на него, тем красивее кажутся мне его татуировки. Я продолжаю смотреть, как он заходит в душ. Вода льется на его темные волосы, и он задергивает штору. Надо было помыться вместе. Не потому, что он обиделся, а потому, что я действительно этого хочу. «Я пойду в твою комнату», — говорю я, полагая, что ему все равно. Он надергивает занавеску так резко, что кольца чиркают по стержню. «Нет, не надо». «Ладно, а в чем дело?» — сразу же спрашиваю я. «Ни в чем. Просто ты не вернешься одна. Тут 30 парней, так что не стоит блуждать по коридору». «Нет, тут что-то еще. Ты надулся, когда я сказала, что не хочу мыться вместе». «Нет, не надулся». «Тогда скажи, в чем дело, или я пойду туда прямо в этом полотенце». Угрожаю я, знаю, что никогда не решусь на это. Его глаза сужаются, и он тянется к моей руке, чтобы остановить меня, капая на пол. «Я просто не люблю, когда мне говорят «нет».» Он говорит глухо, но все же мягче, чем несколько минут назад. Вероятно, что когда дело касается девушек, Хардин редко слышит «нет». Разум подсказывает, что стоит ему объяснить, что ему придется к этому привыкнуть, но я еще ни разу до этого момента не отказывала ему. Стоит ему коснуться меня, и я делаю все, что он захочет. «Ну, я не такая, как другие, Хардин», — парирую я, движимая ревностью. На его губах играет легкая улыбка, а по лицу стекает вода. «Знаю, Тесс, я знаю». Он снова закрывается, и пока я натягиваю на себя одежду, он выключает воду. «Ты можешь спать в моей одежде», — говорит он, и я киваю, не в силах оторваться от его великолепного тела. Он вытирает белым полотенцем волосы, оставляя их торчать в беспорядке, затем обворачивает полотенце вокруг талии. Оно висит на бедрах очень низко, и Хардин выглядит ужасно сексуально. Температура в ванной поднялась градусов на 20. Наклонившись, он открывает шкаф, достает расческу и вкладывает мне в руку. «Пойдем», — говорит он, и я мотаю головой, прогоняя дурные мысли. Мы идем по коридору, и, завернув за угол, я почти натыкаюсь на высокого блондина. И я гляжу на него, и у меня мороз по коже. «Давненько тебя не видел», — мурлычет он, и я чувствую, как меня начинает тошнить. «Хардин», — пищу я, и он оборачивается. Ему нужно мгновение, чтобы вспомнить, что это именно тот парень, который пытался меня изнасиловать. «Отойди от нее, Нил», — рявкает он. Нил бледнеет. Видимо, он не заметил Хардина, когда вывернул из-за угла. И зря. «Я попутал, Скотт», — говорит он, уходя. «Спасибо», — шепчу я Хардину. Он обнимает меня и отпирает дверь. «Надо было навалять ему хорошенько, да?» — спрашивает он, когда я сажусь на кровать. «Нет, не надо», — прошу я. Не знаю, всерьез ли он, но я не хочу это выяснять. Хардин хватает с тумбочки пульт и включает телевизор, затем открывает ящик и бросает мне футболку и боксеры. Я сбрасываю джинсы и натягиваю боксеры, несколько раз закатав их сверху. «Можно я надену футболку, которую ты сегодня носил?» Только сказав, понимаю, как странно это звучит. «Что?» — усмехается он. «Я... Ладно, неважно, сама не знаю, что говорю. Вру я. Я хочу надеть его грязную футболку, потому что она вкусно пахнет. Очень странно». Он усмехается и, подняв футболку с пола, подходит ко мне. «Вот, детка», — говорит он, протягивая ее мне. Я рада, что он не смеется надо мной, но все равно чувствую себя немного глупо. «Спасибо», — пищу я. Снимаю свою футболку и лифчик и накидываю его грязную. Нюхаю. Пахнет так же вкусно, как я его и запомнила. Хардин смягчается. «Ты красивая», — говорит он, глядя в сторону. Кажется, эти слова вырвались у него случайно, и сердце мое колотится еще громче. Я улыбаюсь и делаю шаг к нему. «И ты». «Да ладно», — смеется он, и его щеки вспыхивают. «Во сколько ты должна вставать?» — спрашивает он, переключая каналы. «В 5, но я поставлю будильник». «В 5?» «5 утра? У тебя первая пара в 9, правильно? Зачем так рано вставать?» «Не знаю. Просто чтобы собраться, наверное». Я тщательно вожу расческой по волосам. «Ну, давай в 7. Мое тело до 7 просто не функционирует», — говорит он, и я охаю. «Мы с ним такие разные». 6:30. Стараюсь я найти компромисс. «Хорошо, 6:30», — соглашается он. Остаток вечера мы проводим, переключая каналы, пока Хардин не засыпает, положив голову мне на колени. Я тихонько высвобождаюсь и ложусь рядом, стараясь не разбудить. «Тесс», — стонет он, шаря руками во сне, как будто ища меня. «Я тут», — шепчу я из-за спины. Он поворачивается на другой бок и обнимает меня, мгновенно проваливаясь в сон. Хардин говорил, что лучше спит, когда я рядом. Кажется, я тоже. На следующее утро в 6:30 срабатывает будильник, и я ношусь по комнате, пытаясь найти одежду и разбудить Хардина. Он просыпается с трудом. Чувствую себя растрёпанной и растерянной, но в 7:15 мы оказываемся в моей комнате, и я успеваю почистить зубы и переодеться. Стеф все еще спит, и я останавливаю Хардина, который хочет вылить ей на голову стакан воды. Кроме того, я радуюсь, что Хардин не отпускает своих обычных грубых замечаний, когда я надеваю одну из своих длинных юбок и простую голубую рубашку. «Смотри, сейчас только 8. Еще 20 минут в запасе, прежде чем мы зайдем в кафе», — хвастает Хардин. «Мы?» «Да, я думал зайти с тобой». «Если нет, тоже неплохо», — говорит он, глядя в сторону. «Да, конечно, будет замечательно. Просто я не могу привыкнуть к изменениям в отношениях между мной и Хардином. Так здорово не пытаться избегать его или беспокоиться, что случайно на него наткнешься. Что подумает Лэндон? И что мы ему скажем?» «Что нам делать эти 20 минут?» — улыбаюсь я. «У меня есть несколько идей», — ухмыляется он, прижимая меня к себе. «Здесь Стеф», — напоминаю я, пока он ласкает языком мое ухо. «Знаю, мы только целуемся», — смеется он, прижимаясь губами к моим губам. Мы уходим, оставив спящую Стеф, и Хардин предлагает понести мою сумку. Это приятная неожиданность. «А где твои учебники?» — спрашиваю я. «Я их не ношу. Одалживаю на каждом занятии у кого-нибудь. Это освобождает меня от необходимости их таскать», — говорит он, поправляя мою сумку. Я закатываю глаза и смеюсь над ним. Когда мы подъезжаем к кафе, Лэндон стоит, прислонившись к стене. Похоже, он удивлен, увидев нас вместе. Я показываю знаками «объясню позже», и он улыбается. «Ну, я пойду. У меня сейчас занятие по сну», — говорит Хардин, и я киваю. Что мне нужно делать? Может, обнять его? Но прежде чем я решаюсь, он опускает мою сумку, обхватывает меня рукой за талию и, прижав к груди, целует меня. Я не ожидаю этого, но тоже целую его, и он выпускает меня. «Пока», — говорит он с усмешкой и смотрит на Лэндона. Более неловкое положение трудно представить. Лэндон застыл с открытым от изумления ртом, и я сама смущена смелым поступком Хардина. «Извини». На самом деле меня не особо волнует прилюдное выражение чувств. С Ноем я никогда не делала ничего подобного, кроме того случая, когда я пыталась поцеловать его в торговом центре, чтобы заставить себя не думать о Хардине. «Мне надо многое тебе рассказать», — говорю я Лэндону, поднимая сумку. Глава 55. Пока я рассказываю о своем расставании с Ноем, Лэндон молчит. Я спрашиваю, как назвать мои отношения с Хардином, потому что я считаю, что мы встречаемся, но точно мы не обсуждали эту техническую сторону дела. «Я уже предупреждал тебя, так что снова повторять не буду. Ну, пожалуйста, будь осторожна. Хотя, признаю, он, похоже, увлечен тобой, насколько это возможно, для такого, как он», — говорит Лэндон, когда мы занимаем свои места. Он делает все возможное, чтобы выразить понимание и поддержку, несмотря на свою нелюбовь к Хардину. И я это ценю. Когда я прихожу на третью пару, профессор социологии знаками подзывает меня к кафедре. «Мне только что позвонили. Тебе нужно зайти в ректорат».